Эдуард Успенский о Юрии Ковале. Писать о Юрии Ковале мне трудно. Во-первых, он был очень живой человек, постоянно находившийся в движении, как тело, так и мысли. Во-вторых, мы с ним не были друзьями, мы были приятелями, поэтому я практически ничего не знал о его семейной и дружеской жизни. Тем не менее, большое количество времени мы проводили вместе, связанные писательскими делами и путешествиями. Я влюбился в Коваля после повести «Приключения Васи Куролесова» и всем встречным говорил, что никогда не встречал такого рода юмор, как у него. «Сами посудите», — говорил я. «На скамье сидел человек с неспелого цвета лицом». Или «Ну и фамилию у капитана», — подумал Вася, — «Болдырев, как будто самовар в речку упал». И мы стали внимательно посматривать друг на друга, потому что ему тоже нравились мои книги. Помню, у меня и у Юры одновременно вышли в свет книги. У меня «Гарантийные человечки», и у Юры «Недопесок». Обе книги я привез в село Троицкое под Переславлем Залесским, где в то время жила моя семья. Я дал обе книжки своей 7-летней дочери, Татьяне, читать. Через некоторое время спрашиваю, какая книга больше понравилась. А как? По смешному или по интересному? По смешному. Недопесок. А по интересному? Тоже недопесок. Меня утешило только то, что когда я через несколько лет спрашивал у нее содержание обеих книг, она лучше запомнила «Гарантийных». Примерно в это же время я напечатал в газете «Известия» статью «Шкурка с друга», после чего попал в опалу у могущественной для детской литературы Тамары Куценко, бывшей вождихи ЦК комсомола. В то время она была заместителем председателя комитета по печати Николая Свиридова. Статья осуждала ее идею о настоящих писателях, и бедной Куценке сильно влетела, потому что в то время сильно считались с газетными заметками. И меня в смысле печатания книг закрыли наглухо. Точно так же закрыли и Юру. В основном печатались книги Анатолия Алексина, Сергея Михалкова, Агнии Барто, книги о детстве Ленина, о дедушке Калинине и прочих. Как человек, не терпящий непорядка, я уговорил Юрия и Григория Остра, он был тоже зачеркнут, написать письма в ЦК КПСС о том, что нас совсем не печатают, что за последние 15 лет не появилось ни одного нового имени, что печатают в основном Алексина, а им одним не исчерпывается вся советская детская литература. Из ЦК пришла команда разобраться, и назначена была встреча работников издательства детской литературы с людьми из комитета по печати. С одной стороны, министр Свиридов, его заместительница Куценко и компания какая-то Алексеева, какой-то Сергованцев, с другой — директор детской литературы Галина Кузьминична Пешеходова, главный редактор Александр Виноградов, разумеется, мы с Ковалем. Намечалось персональное дело, мощный разнос с оргвыводами. Меня обвиняли в создании двухпартийной системы, в «Гарантийных человечках» 127 на 220, а Юрия в том, что недопесок сбежал из концлагеря. На наше счастье и на счастье детской литературы об этом заседании узнала Агния Львовна Барто. Она любила и ценила Коваля и попросила Сергея Михалкова заступиться за него, и он тоже пришел на разборку. Перед началом мы с Юрой договорились, что я возьму на себя роль истерика, затравленного творца, а Юра — роль успокаивателя-примирителя. Я буду кричать, что чиновники, негодяи, бездари затравливают и уничтожают талантливых творцов, а Юра будет говорить: «Эдик, перестань, это же серьезные люди, так нельзя». Но в конце концов Успенский прав, нас и верно затравили, загнали в угол. Эта сцена замечательно описана в интервью, данном Юрой Ирине Скуридиной. Я привожу здесь замечательный отрывок. «Да, все этого автора просто нет, решили сделать так, что автора нет, нету». Это было как-то аргументировано. «Лёли и Либет было сказано, вычеркиваем из плана, все. Просто взяли и чик, и закрыли автора как явление природы». «Да, чик и закрыли, вычеркнули из плана издательства. К сожалению, это сделал Николай Васильевич Свиридов, он был тогда председатель Госкомитета по печати при Совете министров РСФСР, а детскую литературу курировала Тамара Алексеевна, по-моему, Куценко. Именно она это сделала, то есть позвонила и приказала: Коваля из плана, что там у него, 5 похищенных монахов стоит, вычеркнуть, и не только Коваля, но еще Успенского, у него стояли гарантийные человечки. А почему Успенского-то? За гарантийных человечков, у него там было написано, потому что «Долой порох, да здравствует творог». Неужели из-за этого? Да, «Долой порох, да здравствует творог», написал Эдик. А страна в это время усиленно вооружалась. Ну, не знаю, что тут делалось. Видимо, да, меня же за старое, за недопеска, то есть меня решили ликвидировать как класс, и Успенского тоже заодно, просто ликвидировать. Никаких новых книг. Все, выпустили, просмотрели. Просмотрелись, ваше сиятельство. Ошибка-с, исправим идти, твою мать, и вычеркнули. А примерно в 2004 году... Вместе с журналисткой Ольгой Ковалевской, собиравшей сведения об истории травли Олега Григорьева, мы зашли к Галине Кузьминишне Пешеходовой. Она, вспомнив об этой встрече, радостно поражалась. «Успенский там такое кричал! Кретины! Да кто вам дал право судить писателей? Тупоголовые идиоты! На помойку!» Она закончила так. «Я не понимаю, почему? Но они все это съели». Но вернемся к совещанию. Сам Свиридов не пришел. Я решил его позвать. Когда я влетел к нему в кабинет, чтобы позвать, он стал со злобой кричать на меня, а я с не меньшей злобой на него. Разговор с Куценко шел не меньше 2 часов. Очень сильно помог нам, точнее, Юрий Михалков. Мне казалось, что мы победили, разбили чиновников в пух и прах. Но когда мы вышли из кабинета, более мудрый Юра сказал, я думаю, мы и до ничьей не дотянули. Он оказался прав. Чиновники как не любили нас, так и остались еще более разозленными. Дела в гору не пошли. Был такой эпизод. Тамара Куценко стала бегать в лагерь Михалкова с доносами или отчетами. Она понимала, что ситуация в детской литературе может перемениться, и всем будет управлять союз писателей, то есть Михалков, а не комитет по печати, то есть Свиридов. Мы узнали о ее перебежничестве, но впрямую сообщить ее начальству не могли. Нас спросил об этом секретарь Михалкова, Лев Лукьянов. И тогда мы с Юрой решили показать это другим способом. На открытии недели детской книги в колонном зале мы торжественно подошли к Куценко и вручили ей большой букет роз, чтобы все поняли, что она переметнулась к писателям. Растерявшись, она спросила, «Эдик, Юра, это искренне?» И мы радостно ответили, «Конечно, нет». Когда Юра создавал самую легкую лодку в мире, он обратился ко мне с просьбой отвезти его с этой лодкой, с Сашей Дорофеевым и с фотографом Усковым к Кирилло-Белозерскому монастырю, куда-то под Кострому. Я возил Юрия 2 раза. Это были интереснейшие живые поездки с гитарой, Костром, очень живой, чудесной беседой. Если первый раз мы мчались из Москвы до самого места, бревенчатого дома со всякими приспособлениями для житья, то второй раз мы заехали по дороге в село Троицкое под Переславлем-Залесским и решили в нем переночевать. Там летом проживал художник Виктор Чижиков с семьей и художник Николай Устинов, иллюстратор Коваля. Мы переночевали у Коли. Утром, когда мы стали выезжать, Коваль вдруг решил забрать Устинова с собой. «Чего ты здесь торчишь? Там такие красоты! Поехали с нами, обратно тебя Эдик привезет!» Не успел Коля прийти в себя, как его затащили в машину, он оказался в путешествии гол, как сокол, даже без зубной щетки и непременного этюдника. Места, в которые я отвозил Юру, действительно были сказочны. Их сказочность отражена в его блистательных рассказах, что ни слово, то золото. Но почему дядя Зуй, чистый Дор, нет такого имени в русском языке, а вот есть и все. На какое-то время у нас с Ковалем испортились отношения. Мне кажется, виноват был он. Он, наверное, думал по-другому. Но я сказал ему, я с тобой 2 года не буду разговаривать. И 2 года я отворачивался от него. Через год он подошел ко мне и сказал удивительные слова. Ты, наверное, хочешь, чтобы я умер? В этот момент все отношения восстановились. Где-то в начале перестройки Юра позвонил мне и сказал, что есть необходимость поездить и обсудить проблемы. Мы долго катались по Москве и разговаривали. Он сказал, что хочет написать письмо Михалкову о том, что он хороший писатель. Зачем? Ты их ругаешь на всех перекрестках, а они делают полезные дела. Я сказал, Юра, не сходи с ума. Мы с тобой вдвоем тянем до одного Михалкова и можем ему противостоять, и можем многое делать. А если ты считаешь его хорошим писателем, а я плохим, все, конец, нет ни тебя, ни меня. Остается один царь, и бог, и властитель, и нет на него управы. Послушай, ты же выше его в 100 раз, зачем тебе портить биографию Михалковщины? Он объяснил, что у него были какие-то неприятности с правами, а Алексин ему помог. Я сказал: Юра, Алексин — секретарь Союза писателей много лет. У него машина, кабинет, большая зарплата, и в год выходит 16 книг. Он просто обязан заботиться о писателях. А ты за одну маленькую помощь готов его целовать. Юра сказал: знаешь, Эдик, я между вами, как между молотом и наковальней. Хорошо, я письмо писать не буду, но я и не буду участвовать в твоих соцбитвах. Я спросил: Юра, а если меня сильно прижмут, ну, совсем возьмут за горло, ты тогда включишься? Он ответил: тогда включусь. Потом он сказал неожиданные слова. Ты знаешь, Алексин сказал, что если ты не перестанешь его доставать, он покончит жизнь самоубийством. На что я неожиданно тоже ответил: да хрен с ним. Когда я вижу в библиотеках километры книг Алексина, я понимаю, какой вред детям он приносит своей литературой. Так пусть кончает. Дело в том, что у Алексина была мания преследования, что находило место в его книгах. В настоящее время этот партийный чиновник, обласканный всеми властями, проживает в Израиле и рассказывает о гонениях, которым он подвергался в Союзе. Я подвожу итог. Нам с Юрой находиться вместе было тесно и конфликтно. Находиться порознь скучно и неинтересно. Порой я был влюблен в него, порой я на него злился. Я думаю, что у него было такое же отношение ко мне. Был бы Юра сейчас жив, мы бы договорились. Октябрь 2007 года.